13. Тяжелее всего Сергею давались тактические занятия. Он чаще других выпадал из строя во время прочесывания местности. Суетясь, застревал в грязи при форсировании болот. Часто не успевал вовремя укрыться на местности. Уже дважды сержант Лихач избивал его на марше, после чего медики на утренних осмотрах кололи ему обезболивающее, чтобы он смог продолжать занятия. Из-за неудач Сергея первое отделение вместо привала частенько отрабатывало тактические нормативы или просто отжималось на кулаках, пока он под руководством сержанта вновь и вновь разучивал и повторял алгоритм выполнения очередной команды. Мышечная масса Сергея, несмотря на инъекции и усиленное питание, еще не дошла до уровня, позволяющего справляться с нагрузками на полевых занятиях. Поэтому он медленнее остальных совершал перебежки и прыжки, быстрее уставал и от этого воспринимал команды недостаточно быстро. Очередной промах Сергея в конце первого месяца окончательно озлобил бойцов. Упав в укрытие, Сергей бросил в траншею плазменную гранату, забыв сдернуть с нее чеку. «Заноза, ты что, учишься кидаться булыжниками?» Рядом возник всевидящий кнут. «Думаешь, если будешь кидать в противника камнями, он испугается и сбежит из окопа?» «Никак нет, сэр!» — вскочил Сергей. «Виноват, сэр!» «Это уж точно, виноват!» Кнут кивнул подскочившему Лихачу. «Отрабатывать метание гранат. По 10 штук каждому. Этому 20. «Есть, сэр!» Метание гранат РГП-3 имело свои неприятные особенности. Взрываясь, граната вспучивала ослепительным 3-метровым шаром плазмы, раскидывая на десятки метров раскаленные до красна частички песка, щебни испекшегося грунта. Согласно наставлениям, во избежание тяжелых травм, метать ее рекомендовалось не менее чем на 25-30 метров и из укрытия, хотя и оно часто не обеспечивало 100% защиты от последствий взрыва. Взводу еще не выдали комплекты боевой брони, поэтому когда через полчаса отделение завершило упражнение, полевые комбинезоны были прожжены во многих местах. Глаза у всех слезились от боли, а крыса держал на весу обожженную кисть. «Конец тебе, сука!» – прошипел крыса с ненавистью, глядя на Сергея. «Пошел ты!» – автоматически огрызнулся Сергей. Отделение недовольно заворчало. «Ты уже всех достал, русский!» Стейк оглянулся на бегущего невдалеке сержанта. «Пора тебя учить!» «Тебя достал не я, а кнут!» – озлобленно отозвался Сергей. «Когда ты, тупица, не мог правильно собрать винтовку, а мы плавали из-за тебя в болоте, тебя что-то не было слышно!» «Короче, тебя предупредили, заноза!» – сплюнул на бегу крыса. Ночью, дождавшись, пока сержанты заснут в своих каморках, несколько человек тихо выскользнули из своих комнат. Один из них негромко стукнул в дверь Сергея. «Слышь, заноза, есть разговор!» Сергей открыл глаза. Страха не было. Перегруженный организм уже не реагировал на опасность. В груди медленно распухал ком ярости, мешая дышать. «Суки!» тихо прошипел Сергей. «Положу всех, сволочей!» Он быстро натянул комбинезон, накинул липучки ботинок и выглянул в коридор. «Пошли, разговор есть!» прошипел Стейк срывающимся шепотом и подтолкнул Сергея в сторону туалета. Словно в детстве перед уличной дракой Сергея начала бить нервная дрожь. Глубоко вздохнув, он толкнул дверь туалета. Постоял снаружи, давая глазам привыкнуть к свету. «Давай, не трусь!» Стейк подтолкнул его в спину. Вошел следом и встал за спиной, подпирая дверь. «Не трусить, говоришь?» Голос Сергея предательски подрагивал, Дрожь не проходила. Сергей успел подумать, что со стороны, наверное, выглядит из-за нее испуганным. В длинном помещении со сверкающими вдоль стены унитазами стояли крыса, кифтон и салочник. Стейк остался у дверей. Кроме трусов и ботинок, на них ничего не было. «Чтобы удобнее пинать было», — сообразил Сергей. «Ты чего?» — вырядился. Крыса явно был тут за главного. «Не на парад позвали, сволочь!» Сергей сделал шаг навстречу. Стейк за спиной шагнул следом. «Не на парад, говоришь?» – прошипел Сергей. Ярость не вмещалась в груди, не давала дышать. «Я так понимаю, крыса, ты на воспитание меня позвал?» Он сделал еще один шаг. Кифтон и салочник, оба жилистые, мускулистые, начали тихо сдвигаться, заходя с боков. Сдвинув назад кажущийся пустым гранатный подсумок, Сергей внезапно сунул туда руку и, опережая рванувшегося вперед Стейка, выхватил пластмассовый цилиндр плазменной гранаты. Щелчок, и выпавшая чека зазвенела по кафельному полу. Все замерли. Стейк дернулся было к двери, но окрик Сергея пригвоздил его к полу. «Граната плазменная, модель РГП-3. Радиус сплошного поражения на открытой местности – 3 метра. Частичного поражения – 15 метров». Голос Сергея звенел от злости. Дрожь била его все сильнее. «Зона сплошного поражения в окопах и щелях – 5 метров. Зона поражения в помещениях объемом до 60 кубических метров – 100%. Я ничего не забыл?» Крыса с ужасом смотрел на поднятую руку Сергея. «Я задал вопрос». Крыса очнулся, кивнул головой. «Стейк, иди сюда и встань так, чтобы я тебя видел», — не поворачивая головы, приказал Сергей. «Не дури, заноза», — успокаивающе проговорил Кифтон. Его кадык судорожно ходил вверх-вниз. «Будешь говорить, когда я разрешу», — процедил ему, не глядя, Сергей. «Значит, воспитывать меня решили, суки». Сергей стремительно шагнул вперед, отводя назад кулак с гранатой, и тяжело ударил ею крысу по лицу. Клацнули зубы. Стейк рыбкой юркнул за унитаз. Кифтон и салочник отшатнулись, непроизвольно закрывшись руками в ожидании взрыва. Кровь из разбитого рта крысы потекла по подбородку. Алые капли разлетались по белому кафелю пола. «Дай руку», — приказал Сергей, не сводя с него тяжелого взгляда. Словно загипнотизированный, крыса медленно протянул руку. «Сейчас я дам тебе гранату. Не вздумай отпустить рычаг». Сергей вложил гранату в безвольную руку крысы. Другой рукой сложил и сжал его пальцы в кулак. «Держи крепче, сволочь!» От крика Сергея взгляд бойца совсем остановился. Сергей оглядел остальных. Кифтон и салочник, белые как мел, стояли не шевелясь. Стейк скрючился за унитазом. «Если сержант решил наказать вас вместо меня, это его дело. Если при этом вы решили, что виноват в этом я, это ваши трудности». Сергей покачал головой, глядя на крысу. «А ты? Кончай с воспитаниями, служивый». Сергей выдержал паузу, по очереди оглядывая воспитателей. Затем, резко боднув головой, ударил крысу лбом в лицо. В тишине отчетливо хрустнул нос. Зрачки крысы закатились, и он начал заваливаться на спину. «Держи!» Кифтон и салочник кинулись к крысе, мешая друг другу. В четыре кулака обхватили его руку, и все вместе рухнули на пол большой шевелящейся кучей. Сергей поднял с пола чеку, покрутил кольцо вокруг пальца. «Вот так вот, братаны!» Он кинул чеку, выглянувшему из-за унитаза Стейку, и вышел из туалета, тихо прикрыв за собой дверь.